Глава 20. Октябрь 1942 года. Третий рейх. Земля Анхальт. Город Вернигероде. Но Каина совершенно не испугало колдовство Верховной Ведьмы. Он лишь криво усмехнулся, медленно поднимаясь с кресла. Его тень, отброшенная пламенем камина, вытянулась до невозможных размеров, заполнив половину зала. И в ее очертаниях заплясал силуэт с выросшими клыками и когтями. — Ты, похоже, забыла, кто я! — прошипел вурдалак, и его голос сейчас напоминал шелест вытаскиваемого из ножен острого металла. Несмотря на клыкастую тень, сам он все еще оставался в человеческом образе. — Не играй с огнем, Изабель. Или ты думаешь, твои смешные фокусы могут остановить меня? Меня, настоящего мастера крови? В воздухе запахло грозой. Не метафорически, а по-настоящему. Над потолком сгустились тучи, и в следующее мгновение молния ударила в центр зала, рассыпавшись на тысячи искр, и весь замок основательно встряхнуло. По стенам зазмеились изломанные трещины, а с потолка посыпался какой-то мусор. Матиас, все еще чувствуя головокружение от вина, сжал бокал в руке, пытаясь вернуть себе ясность мыслей. Его взгляд метался между ведьмой и вампиром. Он понимал, что стал свидетелем чего-то большего, чем просто давний спор. Похоже, какие-то старые разногласия между этими древними существами сегодня вспыхнули с прежней силой. Но в чем они заключались, Гауптштурмфюрер СС не понимал. «Речь не о том, чтобы остановить тебя, владыка». Ведьма устало откинулась к кресле, но ее пальцы нервно сжимали подлокотники с такой силой, что дерево возмущенно потрескивало. — А о том, кто держит в своих руках нити власти над этим миром. Мир снова становится интересным, владыка Варгоши. Разве ты этого не почувствовал? За окном грянул гром, и огни в зале погасли, оставив только багровое сияние камина. Каин замер, но в его глазах все еще плясали отблески ярости. — Объяснись, Верховная. Изабель тяжело вздохнула. — Я расскажу. Но будь готов, владыка. Тебе не понравится то, что ты услышишь. Ведьма посмотрела на Матиаса, и в ее взгляде было что-то почти жалостливое. — Ты был прав, мальчик. Истина не принадлежит никому, но она всегда требует больших жертв. В темноте ее шепот прозвучал как приговор. Вот только профессор не знал, чем это все может закончиться. — И кого же ты собралась принести в жертву, Изабель? Каин уже успокоился, и грозовые тучи, метающие молнии даже в каминном зале, развеялись. «Конечно же, простаков, владыка!» — воскликнула ведьма. «Слишком долгое время весь дивный мир находился в тени, позволяя обычным смертным жить, как им вздумается. И кому от этого стало легче, Варгоши? Они даже без нашего вмешательства уничтожают друг друга десятками и сотнями тысяч, превращая в дерьмо драгоценную энергию, остающуюся с ними со дня сотворения первого человека. А ведь эта энергия бесценна. Каин медленно поднял голову и задумался, словно взвешивая слова ведьмы. В его глазах мерцали искры горького понимания ее правоты. Слишком долго он жил на свете и научился разбираться в безумном стремлении смертных к самоуничтожению. «Ты спрашиваешь, зачем я воскресила древнее наследие Виллиготтонов?» — продолжила верховная ведьма, и ее голос стал мягким, почти ласковым, словно она объясняла что-то непослушному ребенку. — Потому что этот мир стал для всех нас тусклым, скучным и пресным. А что еще хуже, он стал очень хрупким, Варгоша. Как стекло, готовое треснуть от малейшего удара. А ты знаешь, что происходит, когда стекло разбивается? Она щелкнула пальцами, и в воздухе перед ней возникла прозрачная сфера, наполненная клубящимся дымом. Внутри него мелькали обрывки образов — войны, пожары, толпы людей, охваченные безумием. Каин замер, изучая видение. Его глаза, казалось, остекленели, но в них продолжала гореть холодная ярость. — Так ты пытаешься изменить реальность под себя, создав собственный мир? — наконец произнес древний упырь. — Ты ведешь себя так, будто весь мир — это твоя шахматная доска, а люди — лишь пешки на ней. Но ты забываешь одну вещь. Он хищно усмехнулся. — Ты не богиня, Изабель, и никогда ей не будешь. Не тешь себя такой мыслью. — Хочешь ты того или нет, но я уже впустила магию в мир обычных простаков, — насмешливо произнесла верховная ведьма. — Я не хочу больше скрываться в тени. Мне надоело это до чертиков. — И ты думаешь, что если дашь им еще больше магии, еще больше власти, еще больше тайных знаний, которые они не в состоянии постичь, они станут лучше? Его голос звучал тихо, но в нем дрожала ледяная убежденность. — Они сожгут сами себя, Изабель, а затем и весь этот мир вместе с нами. Неужели ты этого действительно хочешь? Пространство вокруг них снова исказилось, но теперь не из-за магии ведьмы, а из-за темной энергии, исходящей от Каина. Казалось, сама реальность содрогалась перед его истинным обликом, тем, что он скрывал за маской не настолько уж древнего господаря Варгоши. Но если Матиос был в курсе его настоящего имени, то верховная ведьма явно пребывала в недоумении. Она не понимала, отчего окружающий их эфир так нервно реагирует, пусть и на могучего, но упыря. Она еще никогда не встречалась с такими проявлениями его силы, хоть и знала его не одну сотню лет. Однако Изабель постаралась не выдать своего испуга, хотя проявленная Каином мощь больше соответствовала какому-нибудь древнему языческому богу, а не вампиру. Она лишь покачала головой, улыбаясь в лицо вурдалаку с каким-то странным спокойствием. — А кто сказал, что мир должен оставаться прежним? Верховная ведьма медленно поднялась, а ее глаза горели все ярче. Ты, наверное, забыл, владыка, что мы не сторожа этого мира. Мы его движущая сила. Матиас почувствовал, как мороз пробежал по его спине. Он вспомнил строчки Святого Писания, приписываемые Каину, и удивительным образом перекликающиеся с нынешними словами верховной ведьмы. «Разве я сторож брату моему?» Бытие, глава 4. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» «Вот и она, истина!» — прошептал профессор, глядя на них обоих. Изабель громко рассмеялась, но в ее смехе не было прежней насмешливости. — О, мой мальчик, ты даже не представляешь, насколько ты прав. — Он прелесть, Варгоши! — воскликнула она, обращаясь к Каину. — Ты уверен, что не хочешь его просто сожрать? А то я бы с удовольствием забрала его у тебя и нашла достойное применение. Каин не отреагировал на последние слова. Он пристально смотрел на Изабель. «Знай, Верховная, если ты снова разожжешь огонь магической войны, я не стану ее тушить». «А я тебя об этом и не просила», — ответила ведьма. Ее улыбка стала слишком широкой. «Я привыкла со всем справляться сама. А если тебе что-то не нравится, убирайся и не вздумай стоять на моем пути. Время дружеских шуток закончилось». В воздухе повисла гнетущая пауза. Казалось, само время застыло, ожидая, чья же воля или магия перевесит в этом противостоянии древних существ. Ведь они уже давно перестали быть обычными людьми. Тени в угла зала вновь начали шевелиться, будто живые, а зажженные слугой свечи вновь погасли одна за другой, оставляя лишь тревожное мерцание языков пламени в камине. «Ты играешь силами, которые невозможно контролировать!» Каин сделал шаг вперед, и пол под ногами верховной ведьмы слегка дрогнул. Глаза первого вурдалака теперь напоминали две узкие щели, наполненные черным пламенем. «Велиготаны, как могучий колдовской род, были стерты с лица земли не просто так. Кто-кто, они получше твоего, разбирались в магических искусствах, Изабель. Ты хочешь того же?» Но ведьма лишь рассмеялась еще громче. Но в этот раз ее смех был похож на треск ломающегося льда. — А, глупые, глупые варгаши, ты думаешь, что меня остановят твои жалкие рассказни? На этот раз ты слишком долго просидел в своей норе. Мир уже изменился, а я прошла точку невозврата. Она резко подняла руку, и изображение в магической сфере, продолжающее висеть перед ними, изменилось. На этот раз в ней проступили силуэты нескольких десятков, а можно и сотен людей, лучше рассмотреть было невозможно, стоящих на коленях в магических кругах, связанных между собой. Их глаза были пусты, молитвенно сложенные руки источали тонкие струйки крови, стекающие в единый резервуар, питающий гигантскую печать. «Смотри!» — прошептала она. Ее голос звучал почти нежно. «Это все одаренные, и они все согласились, и они хотят стать частью чего-то большего!» «Ты! Ты создала свой культ?» — прошепел Каин, но впервые за вечер в его голосе прозвучала не ярость, а что-то другое, почти уважение. — Да, — Изабель раскинула руки, словно обнимая весь мир, — они теперь мои дети, мои жрецы, и через них я дам этому миру новую истину. — Это безумие и путь в бездну, — успокоившись, невозмутимо произнес Упырь. «Кто бы говорил!» — презрительно фыркнула ведьма. «Ты сам еще тот безумец!» Каин внезапно замер. Его черные глаза, горящие адским пламенем, сузились в подозрительных щелях. Воздух вокруг него сгустился, словно сама тьма сжимала кулаки, готовясь к удару. «Ты хочешь поговорить о безумии, Изабель?» — тихо спросил он. Его голос прозвучал так, будто исходил не из горла, а из самых глубин преисподней. — Тогда давай поговорим. Он сделал шаг вперед, и пространство вокруг них исказилось. Пол, стены, даже воздух — все будто сжалось покорно его воле. Тени в зале ожили, сплетаясь в знакомые очертания. Лица, фигуры, события. Изабель вдруг увидела их, сотни, тысячи проклятых душ, томящихся в вечной тьме, и все они — ее жертвы. Те, кого она считала необходимыми потерями в своей великой игре. «Видишь их?» Каин провел рукой перед ее лицом, и тени зашевелились жутче прежнего. «Они тоже хотели большего. Они тоже верили, что их жертвы оправданы. Но посмотри, что с ними стало!» Ведьма ощутила ледяное прикосновение на своей щеке, как будто одна из теней дотронулась до нее, шепча проклятие. Изабелла резко отпрянула, но тени следовали за ней, словно привязанные невидимыми нитями. Но они не могли пока прорвать сдерживающий их барьер. «И я видел, как такие, как ты, пытались перекроить мир под себя», — продолжал Каин, голос которого звучал похоронным колоколом. «Они все мертвы. И ты знаешь, почему?» Он наклонился к ней, и его дыхание было холоднее могильного ветра. «Потому что ни один смертный, даже такой могущественный, как ты, не может заменить собой Бога». Изабель хотела ответить, но внезапно ее собственное дыхание прервалось. Губы онемели, язык отказался повиноваться. Ее магия, всегда послушная, будто застыла, скованная чем-то гораздо более древним, чем все ее заклинания. «Ты думаешь, что полностью контролируешь силу?» Каин улыбнулся. В его улыбке не было ничего человеческого. «Но ты не понимаешь ее глубинной сути. И поэтому ты уже проиграла. Вот только мне интересно, сколько времени и жизни простаков тебе понадобится, чтобы это осознать?» Каин замолчал, а верховная ведьма воспользовалась этим моментом. — Ты ошибаешься, владыка! — прошептала она, облизывая пересохшие губы и глядя куда-то в пол. — Я не собираюсь ничего осознавать! Она резко выпрямилась, и ее голос обрел прежнюю силу, полную безумной решимости. — Я собираюсь стать чем-то большим! — Не ты первая, не ты последняя! — раздраженно произнес упырь. — Но пока ты не поймешь, что сила — это не... Он неожиданно замолчал, не желая давать ведьме подсказку. — Ты обречена. Подумай об этом, Изабель, пока у тебя еще есть время. После этого Каин повернулся к выходу. Его фигура растаяла в тенях, буквально на мгновение вынырших из темных углов замка. Вместе с ним в тенях растворился и Матиас. Древний упырь о нем не забыл. Мгновением позже хлопнула входная дверь, и каменный зал погрузился в настоящую могильную тишину. Изабель застыла, будто парализованная исчезновением владыки и его словами. Но когда тени Каина растворились, а ледяной гнет его присутствия ослаб, она резко выдохнула. И ее безумный смех прозвучал в пустом зале, как треск ломающегося льда. — Он думает, что я уже проиграла? — прошептала ведьма, проводя пальцами по щеке, где еще ощущались прикосновения проклятых душ. — А, Варгаши, ты всегда видел лишь половину всей картины. Она щелкнула пальцами, и в камине с неистовой силой вспыхнуло зеленое пламя. В его отблесках на стенах затанцевали новые тени. На этот раз не жертвы, а союзники. Их фигуры в длинных плащах странно горбатились в районе лопаток, а шепчущие голоса кружили голову и сводили с ума. Два человека возникли буквально из ничего в одной из темных подворотен старого города, на которые уже упали вечерние сумерки. Матиас с изумлением огляделся по сторонам. Он так и не понял, каким образом неожиданно перенесся из замка в этот безлюдный закоулок. Единственное, что он почувствовал, это лютый холод, отдающий слабым запахом разложения. «Мастер», — тихо произнес Матиас, дрожа и постукивая зубами, — он все никак не мог согреться. «Она же не остановится, нет?» «Нет, Матиас», — согласился Каин, и в его глазах вспыхнуло что-то похожее на предвкушение и давно забытый интерес. «Но это даже занятно и скрасит несколько лет моей вечно скучной жизни. Игра уже началась, мой юный друг. Игра началась». Каин медленно шел по узкой улочке, а следом за ним тянулись тени, как будто длинный черный плащ на его плечах колыхался в такт его шагам. Профессор едва поспевал за ним, все еще дрожа от пронизывающего холода, который, казалось, исходил не от прохладного вечернего воздуха, а от самого бессмертного. «Мастер!» — снова начал Матиас, но Каин резко остановился, не оборачиваясь. «Она уже действует», — произнес он тихо. «Ты чувствуешь это?» Владыка чувствовал, что эфир действительно изменился. В нем витала тяжелая, густая дрожь, будто сама ткань реальности истончалась в окрестностях древнего замка. «Простите, мастер», — Матиас смотнул головой, — он чувствовал лишь легкое головокружение и никак не проходивший озноб. «Я обычный простак, и мне недоступны эти чувства». «Бешеная сука решила ускорить свой конец». Каин, наконец, обернулся, и его глаза пылали бледным холодным огнем. И в тот же миг, где-то вдалеке, в стороне замка Верховной Ведьмы, небо озарилось зловещим зеленым светом. Упырь увидел, что свет не был похож на обычные всполохи магии. Это было что-то другое, куда более древнее и глубинное, будто сама преисподняя на мгновение приоткрыла свои врата. «Она заключила договор», — сказал Каин. И в его голосе впервые за много лет прозвучало уважение. Нет, скорее раздраженное восхищение. «Неужели я недооценил ее безумие?» Матиас почувствовал, как по спине пробежал ледяной пот. «Что она сделала?» Каин резко повернулся и шагнул вперед. Тени снова сомкнулись вокруг него, готовые унести его в любое место в мгновение ока. «Она разбудила то, что спало тысячелетиями». Древний упырь накрыл гауштурмфюрера СС своим теневым плащом, и тьма поглотила их обоих. Они появились на краю города, на одной из возвышенностей, откуда открывался отличный вид на замок Верховной Ведьмы. Небо над ним теперь было идеально черным, но не от наступившей ночи. Оно было пустым в прямом смысле этого слова. Как будто оттуда вырвали все звезды и украли луну. Только зеленый свет, пульсирующий, как бьющееся в смертельной агонии живое существо, лился из высоких башен. В воздухе стоял неясный гул, который едва не сводил профессора с ума, порождая в воображении что-то чудовищное, противное даже самой человеческой природе. Когда гул достиг своего апогея, Матиас не сумел сдержать крик ужаса. Каин же стоял неподвижно, смотря вдаль. «Игра действительно началась», — произнес он, нахмурившись. «Только ставки стали намного выше».